Она поставила рамку на столик. «Он жив», — подумала она. «Может, сейчас думает обо мне? Может, гадает в этот самый момент, знаю ли я, подозреваю, чувствую его присутствие на этом свете?» Карен содрогнулась. «Что ж ты такого сделал, Чарли?» Она понимала, что не сможет долго держать все в себе, просто сойдет с ума. Она должна с этим разобраться. «Почему он это сделал? Где он сейчас?» Карен закрыла лицо руками. Никогда она не чувствовала себя такой беспомощной, такой одинокой. И она знала только одно место, куда могла пойти со своими проблемами. Глава 31. Хоук поднимался в свой кабинет из подвала, где находились камеры предварительного заключения. Он и Фредди Муньос только что получили признательные показания перепуганного юноша Латиноса, члена банды из Норуока, которая угоняла дорогие автомобили в Гринвиче и окрестных городках. Эти показания позволяли накрыть всю банду. Джо Хорнер, детектив полицейского участка Норуока, ждал на телефоне. Когда Хоук проходил мимо стола Дебби, секретарши группы расследования насильственных преступлений, она остановила его. «К вам, посетительница Тай». Она сидела на скамье у двери его кабинета в оранжевой водолазке и бежевом жакете. Рядом лежала сумка с одной лямкой. Хоук и не попытался скрыть, что появление Карен обрадовало его. «Деб, скажи Хорнеру, что я возьму трубку через минуту». Карен встала, улыбнулась несколько нервно. Хоук не видел ее пару месяцев, с тех пор, как люди, которые досаждали ей, вроде бы угомонились, и полиция сняла охрану из дома, из детей. За это время он раз или два звонил, чтобы убедиться, что все в порядке. Улыбаясь, Хоук направился к Карен. Заметил, что лицо у нее бледное и осунувшееся. «Вы сказали, что я могу зайти?» Она пожала плечами. «Если что-то случится?» «Разумеется». Карен встретилась с ним взглядом. «Что-то случилось. Пройдемте в мой кабинет». Он взял ее под руку. Хоук крикнул Дебби, что сам перезвонит норокскому детективу, открыл стеклянную дверь и пропустил Карен вперед. Пододвинул металлический стул к круглому столу для совещаний, который стоял напротив его письменного стола. «Присядьте». Он видел, что она расстроена и встревожена. «Принести вам чего-нибудь? Воды? Чашку кофе?» Карен покачала головой. Он придвинул другой стул, сел лицом к ней. «Так расскажите мне, что случилось?» Карен глубоко вздохнула, крепко сжала губы, сунула руку в сумку. «Мы можем воспользоваться вашим компьютером, лейтенант?» «Конечно». Она протянула ему компакт-диск. «Я хочу, чтобы вы это посмотрели». На экране появились люди. Много людей на улице, в Нью-Йорке. Вроде бы какой-то репортаж из гущи событий. Он сразу понял, что съемка сделана в день взрывов на центральном вокзале. «Вы видели этот документальный фильм, лейтенант?» «Его показывали по телевизору в прошлую среду». Хоук покачал головой. «Я работал». «Нет, я видела». Они оба смотрели на экран. «Для меня это было так тяжело. Зря я это сделал. Все ожило вновь». «Я могу вас понять. И где-то здесь я почувствовала, что смотреть больше не могу, собралась выключить». Она встала, подошла к нему, наклонилась над его плечом, всматриваясь в экран. «Мне казалось, что я сойду с ума, вновь наблюдая, как умирал мой муж». Хоук не понимал, куда она клонит. Наклонившись еще больше, Карен дотянулась до мышки, ждала. Люди, пошатываясь, появлялись из какого-то бокового выхода вокзала, кашляющие, задыхающиеся, в копоти и крови. «И вот тут я увидела это», — добавила Карен. Нажатие мышки остановило картинку. На экране высвечивалось и время — 9:16. В кадре женщина пыталась утешить мужчину, который рухнул на мостовую. Перед ней находился еще один мужчина в запачканном костюме. Он пробегал мимо, пытаясь отвернуться от камеры. Лицо Карен застыло. В глазах вдруг появился стальной блеск, но при этом Хоук не мог этого не заметить, и грусть. «Это мой муж». Она изо всех сил пыталась изгнать из голоса дрожь. «Это Чарли, лейтенант». Хоуку показалось, что у него остановилось сердце. Ему потребовалось как минимум секунду, чтобы осознать услышанное. Ее муж погиб при взрыве годом раньше. Он был у нее дома на мемориальной службе, но и ее слова трактовались однозначно. Хоук вновь повернулся к экрану. Лицо вроде бы напоминало то, что он видел на фотографиях в ее доме. Хоук посмотрел на Карен. «И что все это значит?» «Я не знаю, что все это значит», — ответила Карен. «Он уехал в город на том поезде, вот в этом я уверена. Позвонил мне перед самым взрывом. На пожарище нашли остатки брифкейса». Она покачала головой, но каким-то образом он не умер. Хоук вновь всмотрелся в экран. Так могли выглядеть 100 человек. Он весь в пыли, копоти. Тут не может быть 100-процентной уверенности. Все это я уже говорила себе сама сначала. По крайней мере, надеялась на это. Карен вернулась к круглому столу. На прошлой неделе смотрела на эту картинку 1000 раз. Она достала из сумки лист бумаги. Потом я кое-что нашла. Неважно, что главная находка привела меня к банковской ячейке на Манхэттене, о которой муж мне ничего не говорил. Она показала лист Хоуку, ксерокопию учетного бланка Chase Manhattan, на котором указывалось, когда арендатор пользовался ячейкой, начиная с сентября позапрошлого года. Ячейку открывали достаточно часто, как правило, 2 раза в месяц, и всегда арендатор расписывался одинаково — Чарльз Фрайдман. Хоук всматривался в лист. «Обратите внимание на последнюю дату и время». Хоук обратил и почувствовал острую боль в груди. Вскинул глаза на Карен. «Быть такого не... Он жив». Карен встретилась с ним взглядом. Ее глаза блестели. «Он побывал в банке через 4,5 часа после взрывов? Через 4,5 часа после своей смерти, в которой я не сомневалась? Это Чарли», — она указала на экран. «Это мой муж, лейтенант». Глава 32. «Кому вы об этом сказали?» «Никому». Она не отрывала от него глаз. «А кому я могла сказать?» «Моим детям. После того, что им пришлось пережить, их бы это убило, лейтенант». «Моим подругам?» Она покачала головой. «Что бы я им сказала, лейтенант?» «Что произошла какая-то чудовищная ошибка. Извините, но Чарли не умер. Просто целый год дурачил нас всех». Поначалу я подумала... Вы знаете, иногда, попав в такой жуткий переплет, люди напрочь забывают, кем они были прежде. Она коснулась пальцем ксерокопии, но потом вышла на вот эту банковскую ячейку. Я хотела все рассказать Солу Леннику, он относился к Чарли как ко второму сыну, но испугалась. Подумала, а вдруг Чарли действительно что-то сделал, что-то плохое? И может, я поступлю неправильно, если... Как все это отразится на всех нас? В общем, я испугалась. Вы понимаете, о чем я? Хоук медленно кивнул. «Вот и пришла сюда». Хоук взял со стола учетный бланк. Копом он проработал не один год, так что научился не давать волю чувствам. Прежде всего следовало собрать информацию, создать общую картину. Он посмотрел на листок. Все росписи Чарльза Фрайдмана. «И чего вы от меня хотите?» «Не знаю». Карен покачала головой. «Я даже не знаю, что он сделал. Но что-то он сделал. Он не мог так поступить с нами без веской причины. Я достаточно хорошо его знал. Он не такой человек, лейтенант». Она отбросила с лица прядь волос, ладонью вытерла глаза. «По правде говоря, я не имею ни малейшего понятия, чего я от вас хочу». «Это нормально». Хоук сжал ее руку, посмотрел на экран, перебрал возможные причины, обусловившие такой вот поступок Чарльза Фрайдмана. Амнезию, вызванную шоком, отмела сама Карен, и правильно. Какая уж тут амнезия, если человек прямиком направился к банковской ячейке. Другая женщина, присвоение чужих денег. Это история на автостоянке с дочерью Карен. $250 миллионов. Но Сол Леник заверил его, что хеджевый фонд Чарльза ни в чем не нарушал законов. «Позвольте спросить, а что вы там нашли?» Хоук указал на ксерокопию учетного бланка. «Деньги», — выдохнула Карен, — «много денег. И паспорт. С фотографией Чарльза, но с вымышленным именем и фамилией, кредитные карточки». «Он все это там держал?» «Значит, подстилал соломку». Хоук пожал плечами. «Полагаю, вы понимаете, что эту банковскую ячейку он арендовал не случайно. Он заранее подготовился к тому, чтобы начать новую жизнь». Она кивнула, прикусив нижнюю губу. «Понимаю». А вот чего не планировал Чарли, и тут сомнений у Хоука не было, так это начало реализации намеченного плана. Полагал, что интуитивно поймет, момент настал. В памяти всплыло другое имя — Томас Марди —